Время от времени очистка ближнего космоса приносила и неожиданности. Например, были обнаружены 3 китайских астронавта, погибших при выполнении какой-то секретной миссии, и несколько разведывательных спутников, умышленно собранных из таких разномастных узлов, что никто не сумел установить, какая страна их запустила. Впрочем, сегодня это уже не играло никакой роли. Возраст спутников подобного типа перевалил за 100 лет. Что же касается множества действующих спутников и космических станций, которые по самому своему назначению должны были обращаться по низким орбитам, все эти орбиты пришлось тщательно выверить и в ряде случаев видоизменить. Разумеется, оставались еще незваные гости из-за пределов Солнечной системы, чье появление не поддавалось прогнозу. Как все творения человеческих рук, башня подвергалась постоянной метеоритной опасности. С учетом ее длины, микроудары, ощутимые только для чувствительных сейсмометров, должны были регистрироваться по нескольку раз в день. Раз или два в году можно было ждать не опасных, но все же заметных повреждений. Но рано или поздно, на протяжении грядущих столетий, башня могла столкнуться с метеоритом-гигантом, способным вывести из строя какой-то или какие-то из путей. И самый крайний случай – она могла бы даже переломиться от удара. Вероятность такой катастрофы была не больше, чем вероятность падения крупного метеорита на Лондон или Токио. Общая площадь поверхности башни примерно равнялась площади большого города. А часто ли жители большого города теряют сон от страха, что погибнут при падении метеорита? Вайнвер Морган тоже не собирался маяться от пустых тревог. Какие бы проблемы ни таило будущее, никто уже не сомневался, что идея орбитальной башни дождалась своего часа. Свершение. Край безмолвных ураганов. Из речи профессора Мартина Сесси при получении Нобелевской премии по физике, Стокгольм, 16 декабря 2154 года. «Между небом и землей лежит обширная невидимая область, о существовании которой древние натурфилософы даже не подозревали. Вплоть до начала XX века, точнее, до 12 декабря 1901 года, эта область не оказывала никакого влияния на земные дела. Но в тот декабрьский день Гулильемо Маркони передал по радио через Атлантику азбукой Морзе 3 точки, букву «С». Авторитеты утверждали, что это неосуществимо. Электромагнитные волны распространяются где только по прямой и не могут следовать вдоль изогнутой поверхности земного шара. Опыт Маркони не только явился провозвестником эпохи всемирной связи, но и доказал, что высоко в атмосфере находится наэлектризованное зеркало, отражающее радиоволны обратно на Землю. Вскоре было установлено, что слой Кеннелли-Хейвисайда, как его первоначально называли, отличается весьма сложным строением и состоит по меньшей мере из 3 основных слоев, каждый из которых, в свою очередь, делится на участки, различные по толщине и плотности. Верхний слоев смыкается с радиационными поясами Ван Аллена, открытие которых явилось важнейшим достижением первых лет космической эры. Обширная область, начинающаяся на высоте примерно 50 километров и простирающаяся вовне на несколько земных радиусов, получила название ионосферы. Исследование ионосферы с помощью ракет, спутников и радиоволн продолжается уже более 2 столетий и до сих пор не завершено. Мне бы хотелось отдать дань уважения моим предшественникам в изучении ионосферы, американцам Тюву и Брейту, англичанину Эплтону, норвежцу Стёрмеру и в особенности человеку, еще в 1970 году заслужившему ту же награду, которую сегодня удостоили меня, вашему соотечественнику Ханнесу Альфену. Ионосфера — своенравное дитя Солнца. Даже сегодня ее состояние не всегда можно предсказать с должной степенью точности. В дни, когда дальняя радиосвязь всецело зависела от ее капризов, она спасла много жизней. Но мы никогда не узнаем,